Глава 59. Оливия. «Что на тебя нашло?» — повысила я голос в машине, которая уже отъехала от отеля. «Да он с Иви», — бурчал Винс. «Она не нужна ему, успокойся. Винс, скажи честно, очень честно, ты не пытаешься его убить?» — допытывалась я. «Нет», — возмутился он. «Нет, Оливия, я не убийца. Да, ненавижу, терпеть его не могу, но убийство зачем?» «Не знаю», — тихо ответила и устало легла на спинку сиденья. «Я боюсь за него». «Вот только не начинай», — он выставил руку и покачал головой. «Ты обещала, что мы попробуем все сначала?» «Я помню, Винс», — перебила я его. «Но я волнуюсь за него, понимаешь? Когда тот человек, который ему угрожает, будет найден, тогда смогу спокойно продолжать жить». «Господи, почему я встретил именно тебя?» — недовольно пробубнил он. «Я помогу ему, тайно. Только сделаю это ради тебя. Надеюсь, ты оценишь мой благородный жест». «Поможешь?» — удивилась я, смотря на него. «Да, есть пару людей, которым могу доверить этот случай. Но это только потому, что этот урод, который охотится за ним, может причинить и тебе боль. Только из-за этого», — напомнил он, а в носу защипало от эмоций. «Слишком много алкоголя. Вот я и плачу в знак благодарности». «Оливия», — прошептал он на такую мою реакцию. «Все нормально, просто не смогла договорить и уже разразилась слезами». «Ну, тише», — успокаивал он меня, гладя по голове. «Ты не понимаешь, ты хороший, ты идеальный. Да, придурок, но хороший. А он... «Устала, Винс, меня так все задолбало», — проревела я, цепляясь за его пиджак. «Высушена, я думать больше не могу». «Тогда не думай, отдохни, все будет хорошо», — приговаривал он, продолжая меня утешать. «Хочешь, поедем ко мне? Обещаю, без рук». «Мне кажется, ты гей», — всхлипнула я, но улыбнулась. «Дорогая, у меня на тебя встает, я точно не гей», — рассмеялся он. «Извращенец какой-то», — хлюпнула носом и подняла голову. «Теперь я страшная, да? У меня тушь потекла». «Нет, ты не страшная», — покачал он головой, стирая мокрые дорожки. «Так еще сексуальней. Уже улыбаешься». «Дурак», — рассмеялась я и отстранилась. «Ты правда попробуешь узнать, кто это?» «Да, правда», — кивнул он. «Я не хочу, чтобы тебе кто-то навредил». «Спасибо», — поблагодарила я его. «Отвезешь меня домой? Хочу побыть одна». «Знаешь, в таком состоянии лучше быть с кем-то». «Винс», — упрекнула его, а он закатил глаза. «Дэнни, ты все слышал?» «Да, сэр», — кивнул водитель. «Ты сам полез к Гранду?» — вспомнила инцидент и посмотрела осуждающе на Винса. «Да, как только увидел его с Иви, даже не понимал, что делаю». Сжал он губы и отвернулся. «Не делай так больше», — попросила я его. «Ты когда-нибудь сможешь забыть его?» — зло спросил он. «Я постараюсь, просто...» Вздохнула и провела рукой по волосам. Это был любимый жест Гранда, когда он был чем-то озадачен. Я печально улыбнулась и продолжила. «Сложно. Мы давно знакомы, между нами были непростые отношения, да ты сам все знаешь». «Но ты же понимаешь, что он не для тебя, он не женится на тебе», — недоумевал он. «Я не стремлюсь замуж, Винс», — рассмеялась я. «Ни за тебя, ни за него. Не сторонница брака, наверное». «Понятно», — сухо ответил он. «Но это не означает, что я никогда не выйду замуж. Придет время, почувствую, что готова. Я сейчас не готова даже думать об этом. Не могу принять на себя обязательства», — призналась я, а Винс повернулся в мою сторону. «Обязательства? На себя берет мужчина, когда он женится. Ни ты, ни другая. Он твой защитник и спутник», — нежно сказал он, а я покачала головой и нахмурилась. «Мы приехали, сэр». От новой фразы меня спас шофер, и я облегченно вздохнула. Разговор был для меня неприятен. но в то же время был важен для Винса. «Спасибо тебе за все». Я положила руку на его плечо и немного сжала. «Не за что, Оливия. Я позвоню тебе», — попрощался он, и я, кивнув, вышла из машины. Смотрела на отъезжающий ягуар и не понимала, что со мной. Я уже бесила саму себя за эту ситуацию, за боль внутри и за любовь не к тому персонажу. Но разве можно приказать сердцу заткнуться? У меня не получалось. Повернулась, глянула на ворота, и мне не хотелось домой. Просто пошла, брела по улице, несмотря ни на кого. Хочу быть частью общества. Но оно проходит мимо, спеша по своим делам. Остановилась и села на остановке автобуса на лавочку, прижалась затылком к стеклу. Одна. Я совершенно одна. Достав из сумки телефон, я прокручивала телефонную книжку. И мне требовалось с кем-то поговорить, просто рассказать, чтобы меня выслушали. Но у меня не было такого человека. Но пальцы остановились на одном контакте, и я, зажмурившись, кликнула на него. Сердце начало биться быстрее, а руки предательски задрожали. На лбу выступил холодный пот, пока я ожидала ответа. «Мобильный телефон выключен или находится вне зоны действия сети? Вы можете оставить сообщение после гудка», — оповестила меня девушка, на это прикрыла глаза. Послышался писк голосовой почты, а я продолжала молчать. «И что я ему скажу? Опять выставлю себя полной дурой». Нажала на кнопку «Отбой» и убрала телефон в сумочку. «Надо купить новый или заменить стекло, наверное». Какие-то ненужные мысли лезли в голову. Взгляд цеплялся за красную бейсболку парня, бежавшего за автобусом, за громкий смех подростков, перебегающих дорогу. Облокотилась затылком вновь о стекло и продолжила наблюдать за прохожими. На подъезжающий автобус, на пары, выходящие из него, и так до бесконечности. Последний рейс уже пустой автобус, только несколько пассажиров в нем. Людей на улице стало меньше, только иногда проезжали машины. Я не знала, сколько прошло времени. Вздохнув, я встала и пошла в обратном направлении. Войдя в ворота, заметила припаркованную машину отца. Значит, все дома. Но не было желания говорить ни с кем, отвечать на вопросы и играть. Я сняла туфли у порога и тихо открыла дверь. На носочках я вбежала в свою спальню и также осторожно закрыла ее. Переодевшись ко сну, легла в постель и смотрела в потолок, пытаясь заснуть. Даже мыслей не было в голове, но что-то мешало мне перейти в спокойное состояние. Встав с кровати, вышла из комнаты и открыла другую дверь. Чужая спальня. Чужой мужчина. Но он не будет ночевать тут. Об этом вряд ли кто-то узнает. Обошла комнату и остановилась у корзины с грязным бельем. Больная дура, повернутая на нем. Достала единственную вещь, которая была внутри. Рубашка. Его рубашка. Я прижала ее к носу и втянула аромат его тела, который впитала ткань. Как же я любила его. Знала, что никогда не смогу с такой же глубиной полюбить другого человека. Слезы, скатившиеся по щекам, капнули на одежду. Больше не думая ни о чем, подошла к постели и юркнула под одеяло, крепко прижимая к себе мою находку. «Доброе утро!» — улыбнулась мне в столовой Патриция, и я кивнула. «А где все?» — поинтересовалась я, садясь на стул. Ночь выдалась ужасной. Проснулась в постели Гранда в 6 утра. Испугавшись своего безумия, быстро привела все в порядок и вернулась к себе. Даже отмокание в ванне не помогло снять напряжение и ломку в теле. Хью уехал на заседание, а Маргарет и Тейт еще спят. «Ты не забыла, что сегодня у тебя последняя примерка?» — спросила она. «Забыла», — призналась я. «Доброе утро, мисс Престон. Завтрак». Дороти поставила передо мной тарелку с хлопьями и чай. «Доброе. Можно кофе?» — отодвинула от себя еду. «Конечно», — улыбнулась она. «Во сколько вернулась? Что Винс придумал? И что там за переполох случился при входе?» Подала голос Патриция и с интересом придвинулась к столу. «Ничего, я вернулась домой. Не было настроения куда-то ехать». Пожала плечами и посмотрела перед собой, проигнорировав вопрос о зарождавшейся драке. Дороти хотела убрать комнату Гранда. Он сказал, что сегодня будет ночевать дома. Странно это, он вроде отказался жить здесь. А по всему было видно, что он был этой ночью тут, сказала Патриция и посмотрела на меня. Черт, я ж все убрала. Неудачница. Я ничего не слышала, быстро ответила я и взяла кружку с кофе, только бы занять рот, чтобы не ляпнуть лишнего. Оливия, я знаю, что ты была в его комнате. «Больше некому. Ты любишь его, да?» — печально улыбнулась Патриция. «Разве это имеет какое-то значение? Я не могла уснуть, ну, не знаю. В общем, какая разница?» Вздохнула, а домработница поставила передо мной напиток. «Он тоже тебя любит. Но он боится, что станет таким же, как его отец. Хватит, Патриция, хватит. Скоро ты выйдешь замуж за моего отца, я благополучно свалю отсюда». Резко перебил я ее. «Дай ему время, Оливия. Просто пойми его. Грант непростой мальчик». Она взяла стакан с водой и отпила. Я промолчала. «Время. Вчера мы поставили жирную точку в наших отношениях. Все было неправильно. И он повел себя не так. И я поддалась инстинктам и своему сердцу. Эта незаконченная история меня тяготила, отдавалась в груди и сжимала желудок». «Во сколько у меня примерка?» — перевела я тему. «В 2 часа», — улыбнулась Патриция. «Хорошо. Мне надо бежать на работу, а твоя мама и отчим собрались погулять по Лондону. Может, составишь им компанию?» — предложила она. В голове сразу вспыхнули воспоминания нашей прогулки с Грантом, и я сжала губы. «Нет», — покачала головой. «Ладно, мы сегодня ужинаем всей семьей тут». «Без парней и девушек только наша семья. Ты, Тео, Грант, Маргарет, Тейт, Хью и я. Так захотел твой отец», — оповестила меня будущая мачеха. «Господи», — прошептала я, — «это будет пытка, а не ужин. Не смогу на него смотреть, не смогу есть, буду вести себя как ребенок. А ведь ему наплевать на меня». Патриция встала и, обойдя стол, остановилась позади меня, наклонившись над ухом. «Все будет хорошо. Он любит тебя. Я это точно знаю». Она сжала мои плечи, а мне захотелось закричать, чтобы она заткнулась. Но только недовольно передернула плечами и осталась одна. Так и не позавтракав, попросив только воды, я насытила свой организм и поднялась к себе. Взяв в руки телефон, увидела один пропущенный звонок от Гранда. «Черт, я ведь по глупости набрала ему». И впредь не собираюсь повторять ошибку. Вошла в настройки телефона и заблокировала его контакт. Как говорится, с глаз долой, в моем случае из телефона, и с сердца вон. Быстро одевшись, сбежала по лестнице и вышла из дома. Поймав такси, назвала адрес офиса Леса и через полчаса уже стояла на проходной. «Доброе утро, подскажите, а Лестер Пейтон на месте?» — поинтересовалась я. «Доброе утро, сейчас узнаю». Улыбнулся мне охранник и набрал номер. Я нетерпеливо стучала ногтями по стойке, оглядываясь. Хоть бы не пришел сюда, хоть бы Лес был на месте. «Да, мисс, он на месте», — окончив разговор, сообщил мужчина мне. И я облегченно вздохнула. Поднявшись на нужный этаж, кивнула секретарша и вошла в офис. «Я же просил меня не беспокоить», — недовольно пробурчал Лес, читая бумаги. «Прости». Подала я голос, и он поднял голову. «Лив?» — удивленно привстал он. «Да, ты не против? Не могу находиться в доме, а больше у меня нет друзей. Девочки не отвечают», — объяснил я ему свое вторжение. «Нет, конечно, проходи, чай, кофе», — предложил он и показал мне на кресло напротив стола. «Не хочу, спасибо. Что делаешь?» Плюхнулась на стул. «Разбираюсь с заказами. Люди не справляются и путают все. Бесит». Выпалил он и нахмурился. «Хочешь, помогу? В 2 у меня примерка, а до этого времени я свободна». «Нет», — улыбнулся он, но через секунду добавил. «Хотя, посмотри вот это». Он встал и подошел к шкафу. Достав оттуда папку, он передал мне ее, открыв на нужной странице. Там был перечень гостей и их принадлежность к жениху и невесте. «Не могу рассадить», — пояснил он. «Столы по 8 человек». «Хорошо», — кивнула я. Он взял со стола чистый лист и карандаш, вручив мне. «Можешь сесть на диван», — он указал на место в дальнем углу офиса. «Спасибо, Лес». Я благодарила его за возможность отвлечься, и он понимающе улыбнулся. Собрав все необходимое, я переместилась на диван и краем глаза посмотрела на мужчину. Вот что такое семейная идиллия. Он работает, а я ему помогаю. Он открыт, и мне спокойно. Без слов он понимает, что мне нужна компания, но в то же время не желаю говорить. И он вновь угадывает мои желания. Почему Грант не такой? Почему мое глупое сердце не выбрало Леса? Хватит о нем думать. Он не хочет даже попытаться быть со мной. Тряхнув головой, я ушла в список приглашенных, делая пометки. Так и просидев в офисе Леса до часу дня, я окончила свое дело и радостно вручила ему список. «Какие планы дальше?» — спросил Лес. «Примерка. А потом не знаю», — пожала я плечами. «Возвращайся ко мне сюда». Он взял мою руку и немного сжал ее. «Наберу тебе, пока не могу дать обещания. Но быть тут с тобой мне понравилось», — улыбнулась я. «Буду ждать, Лив», — подмигнул Лес и отпустил меня. Подхватив сумочку, вышла из кабинета и зашла в лифт. Мозговая деятельность — отличный способ отвлечься и забыть о своих проблемах. Выйдя на улицу, остановилась у дороги, чтобы поймать такси. То-то или что-то заставило меня повернуть голову, и я издала стон. Играть и надеть на лицо безразличие мне не удалось, да и вряд ли уже когда-то получится. Недалеко от входа стоял Грант, обнимая Риту и что-то шепча ей. Она кивнула, а затем рассмеялась. Черт! Где-то в глубине души надеялась, что он вчера сказал правду, и между ними действительно ничего нет. Но то, что я увидела, опровергло все. Он с ней и счастлив, судя по его выражению лица. Должна отпустить его и освободить себя. Машина просигналила, я вздрогнула, переводя взгляд на дорогу, где стояло такси. «Мисс, вам нужна машина?» — спросил водитель, осматривая меня. Бросила взгляд на пару, которая минуту назад обнималась, а теперь заметила меня. Мои глаза встретились с его, и даже на таком расстоянии я ощутила его аромат, тепло и необходимую мне энергию. Но это все была иллюзия. Я придумала себе реальность. «Лив!» — крикнул Грант, выпуская из рук Риту. «Да, нужна», — быстро сказала я, открыв дверцу такси. «Ливи, стой!» — кричал он. «Быстрее, поехали!» — в панике проговорила я, наблюдая, как Грант быстро что-то говорил Рите, а та с улыбкой кивнула. «Вы не назвали адрес?» — усмехнулся водитель. «Да поезжай, ты неважно куда, двигай!» — закричала я, обернувшись. Грант уже добежал до дороги, и тут машина поехала, спасена от очередного унижения. «Черт, черт, черт!» — простонала я, сжимая кулаки.